Иногда он сопровождал Эржебет и во время ее вечерних с Ники прогулок. А когда весна через еще покрытый гусиной кожей Дунай все же перебралась потихоньку в лихорадящий, скудно освещенный город, стал склонять жену друга на более дальние прогулки. Мы полагаем, что нет смысла обстоятельно доказывать, что даже медлительным Рондо можно было бы без спеху записать решительно все его высказывания, которыми он развлекал свою спутницу во время этих прогулок, и которые по пространности, увы, вряд ли выдержали бы соревнования даже с самым кратким отчетным выступлением на каком-нибудь собрании. Оттого-то, разумеется, и не привелось Едаш Молнеру сказать о жене Анчи, узнать о том, как упорно, не страшась никаких административных или бюрократических рогаток, старался бывший шахтер выяснить, где находится инженер и что с ним. Например, накануне, мы имеем в виду день, предшествовавший их последней прогулке, он побывал и в отделе государственной безопасности, вскоре переименованном в Управление государственной безопасности. Когда ему здесь доброжелательно, но строго посоветовали в собственных его интересах воздержаться от дальнейших расспросов и поисков, великан-шахтер, дважды получивший звание стахановца, лауреат премии Кошута, потомственный горняк, у которого уже и прапрадед работал на шалгатарьянских шахтах. Отец был красноармейцем в 19-м, а сам он 21 год состоял в подпольной коммунистической партии, так саданул два раза подряд могучим своим кулаком по письменному столу капитана госбезопасности, что столешница треснула по всей длине. Во время допроса он с неожиданным красноречием рассказал свою биографию. Затем изложил молчаливое мнение шалгатарьянского рабочего класса по поводу некоторых вещей и событий. Так что, когда поздно вечером его в конце концов отпустили, он получил заверение, что вскоре будет извещен по поводу затронутого им вопроса. Месяц спустя его вызвали и сказали, что придется еще подождать. Наступило уже лето, когда он мог наконец сообщить жене Анчи, что инженер жив, здоров и в скором времени ей напишет. Поделиться благой вестью с собакой хозяйка, увы, не могла, разве что опосредствованно, через себя саму, свой вновь проснувшийся интерес к жизни, вспыхнувшей надежды и всю ее охватившее вдруг ожидание. Рассказать Нике новость могло ее состояние — голос, блеск глаз, легкость движений. Это азбука Морзе души в переложении на физическое бытие. Но и при всем при том, чтобы ожидаемое в будущем радостное событие, возможное возвращение Анчи домой, стало собаке понятно, его следовало перенести в настоящее. Будущее в их общении — и так-то служило причиной многих бед. Пользоваться прошедшим временем им, в сущности, не было надобности. Но как, спросим мы, объяснить Нике, что хозяйка ее хотя и уходит, но всего лишь в продовольственный магазин на проспекте Святого Иштвана, и через какие-нибудь четверть часа, полчаса опять будет дома? Так что Ники совершенно понапрасну тоскливо понурила длинную белую морду с тремя черными точками, блестящими глазами и чумазым носом. Понурила уши, хвост и с забавно подламывающимися от отчаяния лапами провожает идущую к двери Эржебет таким убитым взглядом, как будто прощается с нею навеки. В начале их знакомства Эржебет Анча старалась приучить собаку понимать слова. «Ну, Фоксик, я скоро приду», — говорила она ободряюще, почти весело, и ладонью добродушно похлопывала собачку по дрожащей спине. В мозговых извилинах Ники эти три слова преобразились в трехтактный мотив одиночества. Стоило ей услышать его, и Ники, как бы бодро он ни звучал, в ту секунду прощалась с хозяйкой навеки. Собаке было совершенно неважно, надолго ли Эржвет покидает дом.